«Ну, ты и постаралась». «Простите», — печально пробормотала Мэри, протянула ему остаток веревки и в безутешной скорби повернула, чтобы уйти. Прямо перед ней оказался разрыв в кипарисовой изгороди и плетенная калитка, выводящая из сада на лесную тропинку. Туда она и направилась без всякой цели, и пока шла сквозь тенистый подлесок, бесшумно ступая по сырому ковру коричневых и желтых листьев, одиночество давило на нее все сильнее и сильнее. Молоденький дубок протягивал над дорожкой пригоршни желудей, последние бледные листочки дрожали на нем, готовясь упасть. В развилке букового корня, как в чашке, блестела черная вода, в которой плавал пух семян чертополоха. Наверху, как карнизы крыши, торчали оранжевые веера больших древесных наростов, а белые поганки теснились в сырых уголках среди мха, грязи и прелых ветвей. Все было мокрым и гнилым, как положено в начале осени. Мэри остановилась, и молчание умирающего леса тяжело повисло вокруг. В этом безмолвии стук желуди, выпавшего из своей шляпки на мох, заставил ее подпрыгнуть. Внезапно посреди тропинки очутился черный кот, чистенький, спокойный и грациозный, словно танцор. Он был совершенно черный, от ушей до кончика хвоста, лапки у него были черные, усики черные, и аристократические брови стояли дыбом над зелеными глазами. Он встал посреди тропинки и посмотрел на Мэри, потом открыл рот и высказался, продемонстрировав при этом розовый треугольник язычка и белоснежные зубы. «Похоже, он говорит что-то весьма обыкновенное», — подумала Мэри. «Как поживаете? Или не правда ли прекрасная погода?» Но кот определенно ожидал ответа, и потому она произнесла. «Как поживаете? Меня зовут Мэри Смит. А вас?» Кот не отвечал. Конечно, он был занят более важным делом. Он повернулся к Мэри спиной, вежливо задрал хвост и направился по тропинке дальше в лес. Он поступил так не для того, чтобы избавиться от нее. Наоборот, он приглашал ее следовать за ним. Мэри, счастливая, что нашла компанию там, где меньше всего этого ожидала, пошла за ним, даже не пытаясь его погладить. Он точно знал, куда идет, и поскольку он был занят важным делом, обращаться с ним, как с обыкновенной кошкой, значило нанести ему оскорбление. Тут, наконец, кот свернул с тропинки, проскользнул под низкими ветвями кустарника и вспрыгнул на упавший ствол дуба. Он балансировал на нем, глядя, как Мэри с большим трудом продирается сквозь кусты. Она добралась до веток дуба, кот не двигался и спокойно ждал. И Мэри вскрикнула от изумления и восторга. За кустами в тайном уголке в убежище из бурелома росли цветы, каких она никогда раньше не видала. Листья, собранные в тугие розетки, были необычайного голубовато-зеленого цвета, все в пятнышках, как у лягушки, а над ними, на плотных стеблях, висели цветы, сочетание грациозных лиловых колокольчиков внутри посверкивающих серебром с пестиками, как длинные язычки золотистого пламени, высовывающимся из ярких венчиков. Мэри оперлась коленом о поваленный ствол и уставилась на цветы. Рядом с ней, покачивая черным хвостом и глядя на нее зелеными глазами, устроился маленький черный кот. Глава вторая. Что такое, что случилось? Маленький кот, как всегда величественный, шел за Мэри по пятам всю дорогу домой, а она несла в руке странный лиловый цветок, который нашла в лесу. В дом она вошла через черный ход, дверь прачечной была заперта, а это наверняка означало, что миссис Бэнкс и Нэнси вернулись в деревню. Но старый DVD был в кладовой, он сидел на ларе, зажав между колен старое облупленное ведро, в котором он энергично мешал палкой густое дымящееся варево. На нем была все та же ужасная шляпа. Он взглянул на Мэри из-под полей шляпы. Мэри, пометуя о сломанной хризантеме, немного нервно подошла к нему и протянула лиловый цветок. «Простите, вы не знаете, что это такое?» — спросила она нерешительно. «Я нашла это в лесу. Я раньше никогда таких не видела». Зеведей уставился на нее горящими глазами. Похоже, он не затаил на нее зла из-за сломанного цветка. Он хмыкнул и сказал. «Ага, он и должен расти в лесу. Где же еще? Хотя уже много лет он не попадался мне на глаза. Где ты его взяла?» «Недалеко от тропинки. На самом деле его нашел кот». «Кот?» — повторил Зеведей. «А, этот». Кот равнодушно взглянул на него и начал умываться. «Как его зовут?» — спросила Мэри. «Кота или цветок?» «Ну, обоих, я думаю». Старый Зеведей снова занялся содержимым ведра. «Он, этот кот, не часто приходит в дом. Он, в общем-то, не из этого дома. Он просто приходит иногда прямо из леса. Я зову его Тип». «Тип?» — произнесла Мэри, пробуя имя на вкус. Кот на минутку перестал умываться, бросил на нее взгляд, а потом снова занялся вылизыванием уха. «Их тут двое», — сказал Зеведей, — «черный и серый, но одного размера и глаза одинаковые, похож, как две горошины. Я их называю Тип и Гип». «Серого я не видела». «Наверное, он отправился в деревню», — предположил Заведей. «Так кошки поступают, выбирают себе хороший дом и селятся там, и оттуда их уже не выгонишь. Я видел обоих на прошлой неделе, сидят редком у стены пасторского дома в темноте, как пара ушастых кумушек».